Мы авторы канала Season Pest на Яндекс.Дзен. Подкаст High-Tech Low Life с подключением. Let's go, так сказать. Let's go. В общем, открыл тут новости топа Яндекса. Тут вот сейчас прям смотрю, 5 новостей. Да. Ой, ребята, ну, одна новость про Грузию, 3 про Украину и 1 про Америку. Ну, не буду по мотивам, так сказать, по личным соображениям перечислять, про что они пишут, но поверьте, это просто уже всех задолбало. Так, ну вот я их народу? Сейчас тоже открыл, я их вижу, там третий Китай. А, нет. Четвертым идет Китай. Слушай, ну ты, Сахарин. Видать, я открыл свой топ Яндекса, своего города. Ну, написано сейчас в СМИ. Так, Россия на первом месте, да, Грузия на втором, Ливия. Нет. А, нет? У меня поездка одного товарища известного в Крым. Так. У меня, смотри, что у меня на втором месте в Ливии подбили 2 украинских Ил-76. Понятно. Нет, у меня такого нету, зато у меня есть что. Значит, военная интервенция, готовится к военной интервенции в России, призвали на Украине. Вот. Так. Вот такая есть новость. А у тебя? У меня этого нет, у меня есть самый первый сюжет, это в Грузии прошел митинг за налаживание отношений с Россией. То же самое на первом месте. А на втором месте у тебя? Вот Ливия с подбитыми украинскими Ил-76. Хорошо, а на третьем? А протест Киева на визит Медведева в Крым. Вот, а у меня вторая эта новость. Интересно. Да, уже практически все сходится, да. А военная интервенция в России нет, есть? Нет такого, у меня четвертая в Китае, назвали Сахалин большой потерей для Пекина. Ну, конечно. Как китайцы еще могли сказать? Большая потеря, действительно, большая потеря для Пекина. Ну, ничего, ничего страшного, не переживайте. Ну и последнее у меня есть криминальные сводки такая. 2 подростков задержаны в Подмосковье за двойное убийство. Слушайте, 2 за двойное убийство. Интересно. Нет, а у меня 4-я новость. Украинские морпехи устроили бунт в Донбассе. Так. Значит, мне почему-то представляется на слое морпехи, я почему-то сразу представляю американских вот из фильмов морпехов, да? Вот этих морских котиков. Ну да, они уже почти такие стали. В НАТО же готовятся вступить. Да. Да, их же тренируют. И последняя новость, как раз-таки американская. ФБР назначило вознаграждение за розовую бандитку. Так. Розовая бандитка, я могу это открыть, посчитать, что это. Из розовых помню пантеру, бандиток не помню. Да, и еще есть очень сейчас такая, ну не буду, ладно, опустим эту тему, а то нас сразу заклюют феминистические организации, так сказать. Так, слушай, пишут, что это девушка, которая ограбила 4 банка, а вот почему она розовая? А, у нее была розовая сумка, из-за которой правоохранители окрестили розовой бандиткой. Логично. По сумке вот. Всего лишь. Обалдеть. А в июне сообщалось, что в израильском городе Беэр-Шева мужчина, вооруженный авокадо, ограбил 2 банка. Авокадо? Слушай, он, видать, с гранату, да? Ну, я не знаю. Ну, ловца, короче. Ну, как можно с авокадо? Вообще, на что оно похоже? На гранату. На лимонку. Но он в пакете держал, наверное. Так, авокадо. Авокадо. Сейчас мы посмотрим, как он там грабил. Ограбление. Вот, я уже открыл. При помощи авокадо. Слушай, а он просто вот держал в руке это авокадо, пришел в отделение одного из банков и протянул кассирше записку с требованием денег. Заметив колебания, мужчина продемонстрировал небольшой черный предмет и пояснил, что это граната. Неплохо, он черный взял авокадо, странно. Крашен, скорее был. Всего. Ну или, да. Да, или созревший. Через 5 дней он наведался в другое отделение и повторил свой трюк. Неплохой трюкач. А, нет, ты был прав. Авокадо, выкрашенное в черный цвет. Да. Прикольно. Да. Ну, потому что, наверное, он поспевший или там переспевший каким-нибудь, не знаю, там коричневым гнилым становится. Слушай, ну вот чем больше таких новостей, тем больше будет как бы руководство к действию. То есть, вполне тенденция может сложиться таким образом, что у нас будут в банки заходить люди с вооруженной авокадо. С другой стороны, авокадо лучше продаваться начнет. Авокадо, да. Продавцы авокадо. Блин, слушай, а может мы бизнес с тобой замутим, авокадо будем продавать? А то все пишем какие-то Season Pass, там никто не читает по 2,5 дочитывания. Можно, главное, их продавать вместе с инфоповодом. То есть сначала мы статью пишем про ограбление при помощи авокадо, а затем там что-то вроде с помощью этого авокадо был ограблен банк. Да, вот, кстати, еще одна новость, я сразу открыл вслед за авокадо. Гигантский ящер за минуту проглотил живую обезьяну. Я почему-то видео вспомнил, где обезьяны с медведем дрались, да. Слушай, ну да, но тут как бы обезьяне не повезло. Гигантский ящер. Она хотя бы чуть-чуть приебнула медведя, а здесь трехметровый комодский варан сожрал крупные обезьяны заживо. Вот, на кадрах видно, пишет, как ящер быстро заглатывает свою жертву. Сначала в пасти рептилии оказывается верхняя часть обезьяны, а потом на задние лапы и хвост. На всю трапезу у варана уходит около минуты. Ну, рептилия, что тут скажешь, да? Да, это еще и Лентеру написала, да, я вижу их публикацию. Да, и, кстати говоря, это еще цветочки. Товарищи ящеры могут и гораздо больше, поверьте. Целые страны поглотить. Да. Да, комодские вараны самые большие современные ящерицы. Неплохо, да. Неплохо. 80 килограмм. В феврале сообщалось, что на индонезийском острове Ринч два комодских варана подрались на глазах туристов. И снова возникает та же самая мысль, которая возникла при прочтении заголовка с обезьяной. Во время схватки животные поднялись на задние лапы и пихали друг друга передними. Видео где? Самое главное, где видео? Видео... Туристы должны были снимать такие вещи. Да. Нам нужно видео. Странно, кстати, что ящеры дерутся. Я думаю, они как бы хладнокровные, но... Ну, в принципе, есть... Ладно с кем-нибудь, но друг с другом... Я нашел более веселое. Я нашел лучшее видео из ВК. Называется YouTube-канал. Так. Вот, огромный варан съел туристку в Таиланде. Одна минута всего лишь. Сейчас мы посмотрим. Родители девушки рассказали, что их дочь последние месяцы путешествовала по миру, изучала его и практиковала медитацию. Последний раз она выходила на связь с родными за несколько дней до гибели. У девушки было прекрасное настроение, она говорила, что счастлива жить в единении с природой на райском острове. Подозрения родителей подтверждаются еще и тем фактом, что погибшая не оставила предсмертной записки. Журналисты подозревают, что полиция Таиланда специально скрывает правду, чтобы не распугивать туристов. Погибшая не оставила предсмертной записки. Огромный варан съел туристку. Когда она должна была ее ставить перед тем, как ее варан съел? Ну, она должна, видимо, по мнению журналистов современных, как бы сразу начать писать, как только видят здорового ящера. То есть, если видишь ящера, все, варан пиздец. Уже ест, да. Варан уже начинает есть, да, хватаешься за блокнот и начинаешь писать. Да, пишешь и плачешь. Прикольно. Нам надо тоже взять на вооружение, то есть, когда наш канал в очередной раз задумают забанить, нужно предсмертные записки составлять. Ну, для Дзена это... Типичная история. Типичная история, да. Да, типичная. Вот еще одна, кстати, новость. Полезные свойства огурцов перечислили эксперты. Я к чему... Тоже вспоминается доктор. Да, доктор мне сразу вспомнился, сидящий над кочерыжкой или над чем он там сидит. Над грядкой, да. Над грядкой доктор, да. Над грядкой. Сила земли. Которые очень такими уже отработанными, видимо, такими хорошими реакциями, вот этот слинявил и советовал, что с ним нужно делать. Вот, но здесь... Ну да, видно, что владел техникой. Ну, кстати, видимо, овладеть не так-то сложно, но... Кто знает, это еще и гайды составлять нужно. Значит, профи. Есть огурцы такие, да, кстати, разные виды огурцов есть. Есть корнишоны, есть с пупырышками, а есть такие длинные, обычные. Ну, загнутые. Да. Он советовал, не помнишь, какие он советовал? Обычные или же? К сожалению, нет, но вроде как обычные. Слушай, мне кажется, народ нас послушает и подумает, неужели два придурка эти ведут такой блог? Да, мы ведем такой блог. Ну, почему нет, да, мы ведем. Да.